Александр Волков. Желтый туман. Вступление. Сон длиной в 5 тысячелетий. Длинное узкое ущелье кругосветных гор заканчивалось уютной теплой пещерой с высоким сводом, с гладкими стенами и ровным полом. В дальнем углу пещеры возвышалось гигантское ложе, и там, на мягкой маховой подстилке, спала глубоким сном женщина исполинского роста. Сон ее был необычен. Он продолжался десятки веков. Кто же сумел справиться с этой великаншей? Кто и за какие злодеяния навеял на нее очарованный сон? Чтобы узнать, как и почему свершилось такое удивительное дело, перенесемся мысленно за несколько тысяч лет назад, в ту отдаленную эпоху, когда в стране, которую позже назвали волшебной, появился могучий чародей Гуррикап. Это Гуррикап отгородил волшебную страну от остального мира великой пустыней и кругосветными горами. Это он дал животным и птицам, ее населявшим, дар человеческой речи. Он заставил круглый год сиять над ее лесами и полями жаркое летнее солнце. Много добра сделал Гуррикап для волшебной страны. И обитавшие в ней племена маленьких людей жили весело и счастливо в спокойном мирном труде. Но вот прошла 1000, а может быть и 2000 лет, и на жителей волшебной страны начали то и дело сваливаться неожиданные бедствия. То при ясном небе налетит на людское поселение ураган и повалит дома, убивая и калеча тех, кто не успевал вовремя оставить жилище. То наводнение затопит прибрежную деревню, то на домашний скот нападет повальная болезнь, коровы и овцы гибнут десятками. Посмотрев свои магические книги, Гуррикап узнал, что в волшебную страну явилась из большого мира колдунья Арахна. Ростом она была Гуррикапу только по пояс. Но у доброго волшебника голова приходилась вровень с верхушками самых высоких деревьев. Поэтому и Арахна была великаншей, но ниже всего-навсего локтей в 30. Арахна была очень злая колдунья. Если в какой-нибудь день ей не удавалось никому навредить, она считала этот день пропащим. Зато, причинив кому-нибудь беду, она хохотала так громко, что деревья в ближней роще качались, и с них падали плоды. Только к одному из людских племен Арахна относилась снисходительно. К немногочисленному племени гномов, которых она привела в волшебную страну из-за гор. Гномы служили ей верно и преданно. Их прадеды дали в этом великую клятву. Но если бы чародейка обидела своих подданных, то гномы разбежались бы по всей стране. И тогда попробуй найди их в густых лесах и высоких луговых травах. Ростом они были с локоток и умели удивительно ловко прятаться.